Со стороны министра тут была или преступность, или глупость. Он или не знал о роли агента принцев, и тогда заслуживал просто отставки за свою неспособность. Или же ему были известны как присутствие Делавиньи в Париже, так и цель, которую он преследовал. В последнем случае Фуше оказывался изменником, достойным жестокой кары. Раздраженный приключением в беседке, недовольный своей горячностью, которую он не мог сдержать при виде Нейперга возле императрицы, Наполеон поспешно послал в полицейскую префектуру за сведениями о Филадельфах и маркизе Делавиньи. Он отдал этот приказ таким резким, нетерпеливым тоном, что секретарь, посланный за этими бумагами, находясь в очень хороших отношениях с Дюбуа, префектом полиции, не мог умолчать о явном гневе Наполеона. Граф Дюбуа встревожился и, сев в карету, сам повез во дворец потребованные от него справки. Когда Наполеон принял его в своем кабинете, там уже был Камбасарес. Император казался сильно взволнованным. Он прохаживался взад и вперед по комнате. На письменном столе лежал лист бумаги большого формата, на котором было набросано несколько строк его совершенно неразборчивым почерком. Император, круто повернувшись, внезапно остановился перед графом Дюбуа и сказал: «Дюбуа, этот Фуше страшный негодяй». Префект полиции, враг Фуше, поклонился, не говоря ни слова. Он не одобрил и не подтвердил это определение, сделанное императором его начальнику. Принявшись снова шагать по кабинету, Наполеон обратился тогда к Камбасересу. «Да, это негодяй. Страшный негодяй, но пусть он не рассчитывает сделать со мной то, что сделал со своим богом, своим конвентом и своей директорией, которые были поочередно преданы и проданы им на самый низкий манер. Я дальновиднее Барраса, и сладить со мной будет потруднее. Пусть Фуше остерегается, но у него есть мои записи, инструкции, и я хочу получить их обратно». Тут, вернувшись опять к Дюбуа, император прибавил: «Я знаю, что вы и Фуше заклятые враги. Однако, несмотря на это, я избрал именно вас, чтобы вы исполнили важное поручение, относящееся к этому человеку. Важное в особенности для него, потому что здесь дело идет о его голове». «Ваше Величество, — сказал Дюбуа, — соблаговолите избавить меня от такой чести. Вы сами изволили сказать, что герцог Дотранте — мой враг. Он вообразит, что я пришел к нему с враждебной целью». «Молчать, — продолжал император, — вы поедете к Фуше, чтобы исполнить государственную миссию, с которой не справится никому, кроме вас. Слушайте внимательно. Герцог в бытность свою министром получил от меня много записок, конфиденциальных писем, нужно добыть их обратно. Вы требовали их у него раньше, Ваше Величество? Требовал, и не раз. И знаете, что он мне отвечал? Будто эти бумаги сожжены им, чтобы он, Фуше, стал сжечь мои бумаги. Бумаги, написанные моей рукой, никогда не поверю. Ваше Величество, я потребую обратно эти записки. Да, мне они нужны сейчас. Я только что получил доказательство, что Фуше изменял мне, что он был в сношениях с роялистскими агентами. Я хочу лишить его возможности вредить мне. Он уже не министр полиции. Отправляйтесь в его замок Ферьер, где он теперь находится, и моим именем потребуйте у него бумаги.